А если и разрабатывали секретные вещества, хоть в какой-то мере близкие к наркотикам, то это были средства для улучшения пестицидов, чтобы уменьшить урон для окружающей среды. Ник пожал плечами. Пусть ОС отрицает это, если ему это нравится. После падения бомб всем стало известно, что флешбэк создали в лаборатории Хават-Машаш, где работали над бактериологическим оружием. Некоторые считали, что ядерная атака явилась, по крайней мере, отчасти, наказанием за утечку наркотика со склада, его копирование и распространение. Нику было все равно, так это или нет. «А чем поэт занимался на археологических раскопках?» – спросил Ник. Он полез было в карман спортивной куртки, где в годы службы носил маленькую записную книжку, но не нашел ее там. «Я писал цикл стихов о пересечении времен, о существовании прошлого и настоящего, и об энергетике некоторых мест на Земле, дающей нам увидеть это. Похоже на научную фантастику». Дэнни Ос кивнул, щурясь сквозь дым. Потом стряхнул пепел. «Да, похоже. Во всяком случае, я провел в Бейершеве несколько дней с Тоби Герцогом, внуком археолога из Тель-Авивского университета. Этот археолог со своей командой первым начал там раскопки. Они обнаружили новые системы емкостей, более глубоких и обширных, чем громадные цистерны, найденные десятилетия назад. Это место славилось своей водой. В скалах на большой глубине имелось множество глубоких колодцев и древних резервуаров. А весь район был обитаемым с медного века, то есть приблизительно с 4-го тысячелетия до нашей эры. Беэр означает колодец. Этот город много раз упоминался в Танахе, часто в ритуальном смысле, для обозначения границ Израиля в те дни. Например, от Дана до Беэр-Шевы. «И вы спаслись потому, что находились под землей», – нетерпеливо сказал Ник. Ос улыбнулся и закурил новую сигарету. «Да, именно так, мистер Ботом. Вы никогда не задумывались о том, каким образом древние строители освещали свои пещеры и глубокие туннели? Скажем, в индийских храмовых пещерах, Элори или Аджанте?» «Нет», – подумал Ник. «Факелами», – предположил он. «Часто да. Но иногда они делали то, что сделали мы в Тель-Беэр-Шеве. Генератор, который привез Тоби Герцог, сломался. И его аспиранты установили несколько больших зеркал так, чтобы солнечный свет попадал в отводы пещеры. По зеркалу на каждом повороте. Вот так я и увидел конец света, мистер Боттом. Отраженным 9 раз в зеркале размером 4 на 6 футов». Ник ничего не сказал. Где-то неподалеку в палатке или лачуге то ли напевал, то ли стонал от боли старик. «Если уж речь зашла о зеркалах», — улыбнулся Оз, — «сегодня многие зеркала здесь прикрыты. Мои двоюродные братья, более ортодоксальные иудеи, чем я, сидят шиву по их раввину, недавно умершему от рака прямой кишки. Думаю, пришло время для Сеудат Хавраах, трапезы утешения. Не хотите яйцо вкрутую, мистер Боттом?» Ник покачал головой. «Значит, вы сказали Кейга, что флешбэчки на воспоминания о взрывах, которые видели в зеркале?» «Ядерных взрывах», — поправил Ос. 11 взрывов было, и все были видны из Тель-Беэр-Шевы. Но я не сказал об этом молодому мистеру Накамуре. Как я уже говорил, он об этом не спрашивал. Его больше интересовало, насколько распространен флешбэк в лагере, как мы его покупаем, почему власти разрешают это, ну и так далее. Ник подумал, что, пожалуй, пора уходить. Этот сумасшедший старый поэт не может сообщить ничего интересного. «Вы когда-нибудь видели ядерный взрыв, мистер Боттом?» «Только по телевизору, мистер Ос». Поэт выдохнул еще одно облачко дыма, словно за ним можно было спрятаться. «Мы, конечно, были в курсе, что у Ирана и Сирии есть ядерное оружие. Но Моссад и израильское руководство, я уверен, не знали, что зарождающийся халифат уже производит примитивные термоядерные боеголовки. Да, слишком тяжелый для установки на ракету или самолет. Но, как известно, доставка того, что предназначалось для нас, не требовала ни ракет, ни самолетов. Видимо, чувствуя нетерпение Ника, Оз перешел на скороговорку. Но сами взрывы невероятно красивые, конечно. Пламя, пресловутое грибообразное облако, но еще невероятный спектр цветов, оттенков, слоев. Синий, золотой, фиолетовый. Десятки оттенков зеленого и белого. Много белых колец, и они расширяются. В тот день было ясно, что мы наблюдаем энергию, равную энергию самого творения. Удивительно, что не случилось землетрясение, и всех вас не погребло заживо. Оз улыбкой затянулся. Нет, нет, оно случилось. Нам понадобилось 9 дней, чтобы выбраться из обрушившихся резервуаров Тель-Беар-Шевы. И это преждевременное погребение спасло нам жизнь. Мы пробыли на поверхности всего несколько часов, когда американский военный вертолет нашел нас и доставил на авианосец тех, кого не засыпало землей. И все то время, когда я бодрствую и не под флешбеком, я пытаюсь воссоздать в своем воображении красоту этих взрывов, мистер Боттом. Совсем рехнулся, подумал Ник. С другой стороны, как было не рехнуться? Вслух он сказал. С помощью вашей поэзии. Это не было вопросом. Нет, мистер Боттом. После атаки я не написал ни одного стихотворения. Я учился рисовать. В моем жилище здесь полно полотен, на которых можно увидеть цвет плеромы, освобожденный в тот день архонтами и их демиургом. Хотите посмотреть? Ник бросил взгляд на часы. Извините, мистер Оз, у меня нет времени. Еще 1-2 вопроса, и я пойду. Вы были на вечеринке у Кэгана Камуры в день его убийства? Это вопрос, мистер Боттом? Да. Вы спрашивали меня об этом 6 лет назад. И я уверен, что вы знаете ответ. Да. Я был там. Вы говорили с Кэгана Камуром тем вечером? Об этом вы меня тоже спрашивали. Нет, в тот вечер я не видел режиссера. Он был наверху, где его и убили. А я все время оставался на первом этаже. Вы без труда добрались до его дома? Он закурил еще одну сигарету. Без труда. Идти было недалеко, но вы спрашиваете не об этом. Да, не об этом, сказал Ник. Вы ведь обитатель лагеря беженцев. Вам не разрешается выходить за его пределы. Как вам удалось попасть на вечеринку к Кэгану Камуре? Меня пригласили, сказал поэт, глубоко затягиваясь снова сигаретой. Нам разрешают небольшие прогулки, мистер Боттом. Никого это не волнует. У всех еврейских беженцев есть вживленные импланты, такие же, как у закоренелых преступников, а не юных правонарушителей. Вот как? Поэт покачал головой. Яд, выделяемый имплантом, не убивает нас. Нам просто становится хуже, пока мы не возвращаемся в лагерь за антидотом. Вот как, повторил Ник. Потом спросил. В ночь убийства вы ушли с вечеринкой вместе с Делроем Нигером Брауном? Почему? Оз выдохнул дым и то ли закашлялся, то ли рассмеялся. Делрой поставлял мне флешбэк, детектив, мистер Боттом. Здесь его продают охранники, но они берут комиссионные, половину стоимости. Я покупал флешбэк у Делроя Брауна, когда мог. Он живет в старом викторианском доме на холме, к востоку от Междуштатной. Ник потер щеку и понял, что утром забыл побриться. Оз рассуждал вполне разумно, но все же Нику казалось странным, что Кэгер брал интервью у Брауна и Оза в последние дни своей жизни. Если только сам Браун не привез Оза к Кэйга. Но, возможно, на самом деле это не имело значения. Я никогда не понимал, почему правительство не позволяет израильским беженцам интегрироваться в американское общество, сказал Ник. Я о чем? Здесь у нас около 25 миллионов мексиканцев, которые по образованию и воспитанию стоят куда ниже вас, бывших израильтян. Вы слишком добры, мистер Боттом, сказал Дэнни Оз. Но американское правительство не могло впустить нас в Америку и позволить нам жить здесь вместе с семьями. Вы ведь помните, что сюда приехали более 300 тысяч выживших израильтян? А с вашей экономикой на 23-м году выхода из рецессии? И все же, начал было Ник. Голос Оза внезапно сделался резким и сердитым. Правительство Соединенных Штатов боялись и боятся разозлить всемирный халифат, мистер Боттом. Халифат ждет не дождется, когда нас можно будет уничтожить. А то, что иронически называют правительством Соединенных Штатов, боится их разозлить. Ник моргнул, словно получил пощечину. «Вы из тех, кто прикидывается, будто халифат и разделение Европы не существует?» – спросил Дэнни Оз. «И не хочет признавать тот факт, что в Соединенных Штатах, в том, что от них осталось, ислам вербует себе сторонников быстрее, чем другие религии». «Ничего я не прикидываюсь», – холодно сказал Ник. Честно говоря, он совсем не интересовался ни халифатом, ни внешней политикой вообще. Ему-то что до этого? У Дары была единокровная, кажется, сестра, которая потерялась во всеобщем Эмитюде, где-то во Франции, Бельгии или другой разделенной стране, где возобладали законы шариата. Но ему-то что? Дара никогда не видела своей сестры. Он снова улыбнулся. «Любопытно, что они снова убили 6 миллионов наших, мистер Боттом». Ник уставился на поэта. «Прямо какая-то магическая цифра», — продолжил тот. «Население Израиля во время атаки составляло примерно 8 с четвертью миллионов. Из них 2 с лишним израильские арабы или мигранты-неевреи. Около миллиона израильских арабов погибли вместе с теми, кто стал объектом атаки. Но 6 миллионов евреев скончались либо во время взрывов, либо вскоре после нападения от лучевой болезни, ведь это были очень грязные бомбы, или же пали от руки вторгшихся арабских солдат. Около 400 тысяч сгорели в Тель-Авиве и Яфе. 300 тысяч превратились в пепел в Хайфе. 250 тысяч в Ришон-Лельционе. И так далее. Иерусалим, конечно, не подвергся бомбардировке, поскольку именно из-за него состоялась ядерная атака и вторжение. Арабам был нужен в целости и сохранности. Оставшихся евреев, 600 с чем-то тысяч, взяли в плен бойцы в защитных костюмах, и больше их никто не видел. Правда, мелькали сообщения, что один из больших каньонов в Синае заполнен трупами. Не понимая только, почему не реализовали план Самсон? А что это такое? Вы, наверное, догадываетесь, мистер Боттом, что я был либералом. Немалую часть моей жизни я провел, протестуя против политики государства Израиль. Участвовал в маршах мира, подписывался в защиту мира, пытался поставить себя на место несчастного, униженного народа Палестины. Кстати, в Газе погибло около 80% населения, когда на север и на восток понесло радиоактивные осадки от той бомбы, что уничтожило Беар-Шеву, а с ней 200 тысяч евреев. Но я каждый день спрашиваю себя, почему не был введен в действие план Самсон, о котором я слышал всю жизнь. По слухам, так назывался план действий на случай применения против Израиля оружия массового поражения или при неминуемой угрозе вторжения. Предполагалось использовать ядерное оружие, чтобы уничтожить столицы всех арабских и исламских государств в пределах досягаемости. А эти пределы для Израиля в те дни были куда шире, чем можно было подумать. За много десятилетий до этого, когда Израиль втайне создал первую бомбу, генерал Моше Даян заявил: «Израиль должен быть как бешеная собака, таким опасным, чтобы его боялись тронуть». Но, как показали события, мы оказались не такими, вовсе не такими. «Да», — согласился Ник, — «вовсе не такими». Он поднялся, собираясь уходить. «Я провожу вас до ворот», — сказал Дэнни Оз, закуривая новую сигарету. Выйдя из палатки, они обнаружили, что из-за гор нанесло грозовые тучи. Над лагерем нависал проржавевший стальной скелет 200-футовой башни судьбы. Аттракцион переправы под названием «Гибельный каньон» был разобран на строительные материалы, сложенные у них за спиной. Из некоторых палаток, хижин и заброшенных аттракционов снова доносились еврейские молитвы или крики скорби. Когда они приблизились к воротам, Дэниел сказал: «Пожалуйста, передайте привет вашей жене Дарье, мистер Боттом». Ник резко развернулся. «Что? Простите, разве я вам не говорил? Я познакомился с ней 6 лет назад. Восхитительная женщина. Прошу вас, передайте ей мои наилучшие пожелания». 9-миллиметровый глок мгновенно оказался в руке Ника. Он прижал дуло к виску Дэни Оза и притиснул едва стоящего на ногах поэта к металлической стойке. Своим предплечьем Ник плотно и тяжело придавил горло Оза. «Что за херню ты несешь? Где ты с ней познакомился? Как?» Старик не сводил глаз с пистолета, но Ник видел в них что-то вроде нетерпения. Оз хотел, чтобы Ник нажал на спусковой крючок, и Ник был готов к этому. «Я познакомился с ней. Я не могу говорить, ваша рука». Ник чуть-чуть ослабил движение, но зато сильнее прижал глок к виску Оза. Стальное колечко порвало пергаментную кожу на лбу умирающего. «Говори», — приказал Ник. «Я познакомился с миссис Боттом в тот день, когда Кейга Накамура брал у меня интервью», — сказал Оз. «Она провела там около часа. Я представился и...» «Моя жена была там с Кейго Накамурой?» Ник большим пальцем взвел курок. «Нет, нет, по крайней мере, я так не думаю. Она стояла в толпе с каким-то мужчиной, но чуть в стороне, наблюдая за интервью. Наша беседа, как вы понимаете, носила вполне публичный характер. Так что на заднем плане ролика, наверное, была тогдашняя карусель». «Кто этот мужчина?» «Я понятия не имею. Как он выглядел?» «Ну, такой невысокий, плотный, средних лет, почти совсем лысый. Потертый портфель, усы, старомодные очки. Ну, такие, без ободков». Ник знал этого человека. Харви Коэн, помощник окружного прокурора, у которого Дара работала секретарем. Но что, черт возьми, им обоим нужно было здесь, в 6 флагах над евреями, в тот день, когда Кейго Накамура брал интервью у Оза? «Вы видели, как женщина, которую вы сочли моей женой, говорила с Кейго или его людьми?» «Нет». «Что она вам сказала, когда вы представились?» «Что интервью очень интересное. Что погода в октябрьский день превосходная. Так? Разговор ни о чем. Но когда она сообщила, что ее зовут Дара Фокс Боттом, у нас завязалась беседа о сне в летнюю ночь. Она сказала, что ее муж служит в Денверской полиции». «Почему, черт побери, вы не сказали, что знаете ее на допросе 6 лет назад?» — осведомился Ник, еще сильнее впечатывая дуло в кровоточащий лоб Оза. «Мне это тогда не показалось важным», — выдохнул тот, все еще дыша с трудом, хотя Ник почти перестал давить на горло. «С вами была эта женщина-детектив, когда вы допрашивали меня. То есть мне и в голову не пришло, что появление вашей жены здесь в рабочее время — с невысоким лысеющим джентльменом что-то значит. Но поскольку меня подозревали в убийстве Кейго Накамуры, я решил, что лучше не упоминать об этом». «Однако сейчас вы об этом упомянули», — сказал Ник, держа палец на спусковом крючке, но не на спусковой скобе. «Это из-за сегодняшнего разговора о сне мотка. Если хотите меня застрелить, стреляйте, мистер Боттом. Если нет, тогда отпустите меня». 2 минуты спустя Ник его отпустил. Больше тут искать было нечего. Когда Ник двинулся прочь от этого умирающего еврея и всех других умирающих евреев и вышел из лагеря, начался дождь. На парковке рядом с Мерином Ника стоял Хидеки Сато. Ник проигнорировал его, сел в машину, хлопнул дверью и повернул ключ. Ничего. Приборы показывали полную разрядку. Машина была абсолютно мертва, хотя аккумуляторов должно было хватить еще на миль 10-15. «В жопу!» — воскликнул Ник. «В жопу! В жопу! В жопу!» Он вылез из машины и щелкнул предохранителем своего глока. Сато отступил за свой автомобиль. Ник 5 раз выстрелил через капот в аккумуляторы,